Глава 28. Новая встреча с отцом. Утром, когда наконец дошла до него очередь предстать для спроса и разбора пред светлые очи частного пристава, он чистосердечно объяснил свое печальное положение и просил припроводить его в следственное отделение, где надеялся вымолить себе отправку в тюрьму. Следователь крайне изумился, выслушав его просьбу. «Нет, обратно в тюрьму я вас не отправлю», — возразил он ему с улыбкой. «А пойдемте-ка лучше ко мне на квартиру. Мне надо с вами переговорить о весьма важном деле». И он прошел с ним по коридору в свою квартиру, помещавшуюся тут же. «Ваш отец убедился, наконец, в вашей невинности. Вот, прочтите это», — сказал ему следователь и подал письмо Марденке. Вересов сразу узнал руку старика, пробежал его строчки и глазам своим не поверил. Со вниманием вдумчиво прочел еще раз и пришел в величайшее изумление. Как? Этот человек, который несколько дней тому назад отказывался взять его на свое поручительство, который сожалел, что сын его, в сущности, оказывается невинен, который еще не далее, как вчерашним утром, так бессердечно, с такой черствой сухостью, отвернулся и прошел мимо него в церкви, теперь вдруг почувствовал невиновность своего сына и так тоскливо просит в письме увидеть его. Что все это значит? Как и чем объяснить столь внезапную перемену? Вересову все это казалось похожим на какую-то странную грезу. «Я сам только сейчас получил это письмо. Женщина принесла его», — пояснил ему следователь. «Отправляйтесь теперь прямо к старику», — прибавил он. «Вы видите, как он торопится увидеть вас? Скажите ему, что под вечер я буду у него сегодня же непременно». Вересов отправился, не будучи в силах вполне уяснить себе перемену в чувствах отца. Теперь, более чем когда-либо, он не питал к этому человеку ни малейшей злобы, хотя и много поводов представлялось бы для нее в течение его жизни. Единственное чувство, которое жило в душе Ивана Вересова к его отцу, было грустное и горькое сознание, что отец жестоко неправ перед ним, но теперь даже и оно исчезло. Одно лишь доброе желание старика видеть его, заочно протянутая ему рука, сознание близости конечного часа. Все это вполне уже примирило с ним незлобливую, добрую душу забитого и настрадавшегося молодого человека. Он торопился теперь к отцу с тем христианским бескорыстным чувством, которая спешит на призыв заклятого врага, чтобы принести ему полное прощение и забвение всех обид перед его смертным часом. А этого человека мог ли он назвать заклятым врагом своим, чувствуя в нем все-таки своего отца, и особенно после того, как тот первый заочно протягивает ему руку примирения? На душе молодого человека было теперь тихо, светло, но бесконечно грустно. Чувство, похожее на это, бывает иногда разлито в самой природе в последние ясные дни глубокой осени. Он сознавал себя вполне и безукоризненно правым в отношении старика. Он сознавал, что до последней минуты может прямо и честно смотреть ему в глаза и заботился только об одном, чтобы предстоящая встреча не была особенно тягостна для нравственного чувства его отца, если только тот вполне искренно примирился с ним. Он дал себе обещание ни словом, ни взглядом, ни намеком не напоминать ему о своем горьком положении, о своих несчастьях, чтобы это не могло колючим укором отозваться в душе Марденки. Если ему суждено скоро умереть, Вересов хотел своим присутствием, своим теплым попечением и ласковым ухаживанием облегчить и усладить его последние минуты. В сиротствующей одинокой душе молодого человека была слишком сильна и велика потребность в отцовской или материнской ласке и добром слове, которых он не знал с самой минуты своего появления на свет Божий, И потому-то, надеясь облегчить собою последние минуты Марденки, он в то же время с весьма понятным и законным эгоизмом лелеял в себе мысль и надежду на взаимную отцовскую ласку, которая своим тихим веянием облегчила бы его собственную наболелую душу, заставив хоть на время позабыть все столь много и несправедливо пережитые им страдания. В таком-то настроении он переступил порог Марденкиной квартиры.